Нью-Йорк, Южный Манхэттен, день, среда, 20 июня 1945 года. Около 3 часов дня на горизонте появились клубы пара, потом очертания корабля. В толпе раздались приветственные крики, и Анна закричала вместе со всеми. Уже 2 часа она стояла на Саус-стрит неподалеку от Беттери-парк в нетерпеливом ожидании. Британский пассажирский лайнер «Куин Мэри» торжественно гудел, возвещая о своем триумфальном прибытии в Нью-Йорк. Анна схватила фотоаппарат. В небе парил дирижабль американских военно-морских сил, а за величественным пароходом, который на время войны перекрасили из черного в светло-серый, следовали 2 моторные яхты. На палубах яхт танцевали девушки с цветами в волосах и махали руками солдатам, стоявшим на палубе лайнера. Куин Мэри медленно приближался к Гудзону в окружении парусников, торговых судов, паромов, землечерпалок и буксиров, которые тоже гудели на все голоса, приветствуя победителей. Недалеко от Беттери-парк корабль портовой противопожарной службы «Файерфайтер» салютовал им фонтанами воды. На палубах «Куин Мэри» пели и кричали более 14 500 глоток. «We made it, Mom!» «Мы сделали это, мама», было написано на плакатах, которые держали над головами солдаты. Время от времени в небо взмывали и падали надутые презервативы. Толпа на берегу ликовала, водители проезжавших по улицам автомобилей останавливались и гудели в клаксоны. Нью-Йорк взрывался радостными возгласами, приветствуя своих парней, возвращавшихся с войны в Европе. Это была еще не вся война. «Осталась только Япония, мама», прочла Анна на очередном плакате. Они со Стэнли договорились, что Анна будет снимать вход судна в гавань, а он — швартовку. Вечером в редакции он рассказал ей и Артуру о том, что когда пароход «Куин Мэри» наконец пришвартовался у 90-го пирса в Вестсайде, солдаты чуть не смели полицейских. И не обращая внимания на ожидавших их при полном параде генералов и представителей городской власти, ринулись к женщинам в толпе. Когда они с Анной остались в офисе одни, Стэнли подсел к ней. Он курил и вспоминал Люксембург. Рассказывал Анне о молодых мужчинах, которые показывали ему фото улыбающихся женщин из своих бумажников. «Там, в Люксембурге, я впервые понял, — сказал он, — как важно, чтобы у тебя был кто-то, по кому ты скучаешь». На следующий день на первых страницах большинства американских газет появилась сухая информация. 5 дней тому назад, вечером 15 июня 1945 года, в 7:35 по местному времени, «Куин Мэри», самый большой пассажирский корабль в мире, принял на борт в небольшом шотландском городке Гурок 12 326 американских солдат, выполнявших освободительную миссию в Европе. Спустя 135 часов пути, вчера в 3:30 пополудни, корабль вошел в порт Нью-Йорка.